Глава 22. Секретарь Шуман. Прошло 2 месяца. Дело об убийстве на Курсельском бульваре не подвинулось ни на шаг. О нем перестали говорить, перестали печатать статьи в газетах. Оно лежало почти забытым на столе у судебного следователя де Турнеля, хорошего приятеля и школьного товарища Поля Герара. Я пришел к убеждению, что Жан Мурель был убит уличными бродягами, разыскать которых очень трудно, почти невозможно. Авторитетным тоном высказывал свое мнение представитель судебной власти в кругу своих знакомых. Столкновение это было совершенно случайным. Кроме того, Мурель только недавно приехал в Париж, где его никто не знал. А человек, с которым он обедал в Манте и пил вино в кабачке на площади де Терн, был, вероятно, приезжий из провинции. На следующий день, когда весть об убийстве на Курсельском бульваре разнеслась по городу, этот субъект поспешил из Парижа уехать, опасаясь, что будет замешано в преступлении. Все слушатели, в том числе Герар, громко восторгались необыкновенной проницательностью следователя, а он, польщенный, продолжал. Очень может быть, что знакомый Муреля был тоже каторжник. Впрочем, судя по доставленным мне сведениям из Каенны, Мурель бежал из исправительной колонии вместе с другом, Пьером Рабо, который утонул в реке Марани. В Реймсе у Муреля был друг и сообщник его преступления, некто Карл Дюре, который, отбыв свой срок в Клерво, получил место в агентстве Гофман и компания в Гавре. Он ведет себя так безукоризненно, что я не решился привлечь к ответственности этого честного, трудолюбивого человека, только удостоверился в том, что он был в Гавре в ночь убийства Муреля. Воспользовавшись этим важным для него сведением, Герар поехал в Гавр, пошел в контору Гофман и компания на коммерческой набережной и под предлогом какой-то справки, как бы случайно, обратился к Карлу Дюре. По описанию Женевьевы он тотчас узнал этого косоглазого негодяя в синих очках. Пока услужливый конторщик давал справку о времени отхода судов из Гавра и ценах, доктор обратил внимание на массивную золотую цепочку, болтавшуюся на его жилете. Эта цепочка показалась ему знакомой. «Потрудитесь сказать, который час?» – спросил Поль. «Ровно 5:30», – отвечал Дюре, вынимая из кармана заграничный хронометр. Герар поблагодарил конторщика и вышел. «Не подлежит сомнению, что этот негодяй ограбил труп Муреля», – думал Поль. «Этот субъект может наделать много неприятностей герцогине Клавдии. Не надо упускать его из виду». Между тем герцог де Бланжи-Порталь открыто жил с Лео Мортон, потерял кредит в императорском клубе, но постоянно играл в карты в притонах подозрительной репутации. Ему и там не везло. В конце концов, для того, чтобы провести карнавал в Ницце, он заложил свой дом и уехал вместе с любовницей и бароном фон Грофеном, не предупредив герцогиню о своем отъезде. Поступок этот немало не удивил Клавдию. Она была достаточно застрахована от оскорблений со стороны мужа. А отсутствие его для нее было даже отрадно. Она могла чаще ездить на кладбище, где виделась с мадам Рансар. Но она не обратила внимания на то, что это обстоятельство облегчит ее свидание наедине с доктором Гераром. И положительно пришла в ужас, очутившись с ним с глазу на глаз через несколько дней после отъезда мужа. «Не бойтесь, Клавдия», — заметив ее смущение, сказал Поль. «Я не буду вам клясться в любви. Я докажу вам ее на деле». Страстно влюбленный доктор часто навещал Клавдию во время отсутствия мужа, но ни словом, ни взглядом не намекал на свою любовь, а герцогиня с каждым днем все сильнее и сильнее привязывалась к своему защитнику. Наконец возвратился и герцог Роберт под приятным впечатлением крупного проигрыша в Монте-Карло и начал кутить по-прежнему в обществе Лео Мортон и барона фон Грофена. Этот последний так пристрастился к лошадям, что даже писал статьи о конозаводстве во Франции и отсылал свои рукописи в германские газеты. С этой целью он обзавелся домашним секретарем. Герар изредка бывал у Лео Мортон. Раз как-то во время его визита лакей подал молодой женщине записку, и она, пробежав ее глазами, сказала: «Попросите войти секретаря барона фон Грофена». Через минуту в гостиную вошел Карл Дюре. Герар чуть не вскрикнул от удивления и тотчас же узнал негодяя, несмотря на то, что он отрастил длинную густую бороду. «Карл Дюре занимает место домашнего секретаря у немецкого барона, друга герцога Роберта. Это что-нибудь да значит. Тут кроется недобрый умысел», — мысленно встревожился Поль и спросил, когда Дюре, выслушав устный ответ Леа на записку барона, вышел из комнаты. «Где это барон подцепил секретаря такой отвратительной наружности?» «Он очень некрасив», — засмеялась Леа. «Но барон его хвалит. Он честный, трудолюбивый уроженец Эльзаса по имени Шуман». Все это было очень сомнительно. Карл Дюре находился под надзором полиции. Ему был запрещен въезд в Париж. Вероятно, это и заставило его жить под чужим именем. Но не имеет ли это обстоятельство другой подкладки? Во всяком случае, преимущество было на стороне Герара, так как Дюре не узнал его, потому что видел только раз, и то мельком. Однако же осторожность необходима, и Поль сознавал это. В июне Дюре уехал вместе с бароном в Трувиль, куда собирался ехать и герцог де Бланжи-Порталь со своей любовницей. За несколько дней до отъезда Роберта Герар спросил у него от имени герцогини Клавдии, может ли она провести лето в Вернейле. «Нет», — резко ответил герцог, — «у меня заранее уши горят от брани, которые будут осыпать меня там старуха Рансар и моя жена». «Ты с ума сходишь? Перемена воздуха необходима для здоровья герцогини. Она живет в заперти, не выезжает никуда, кроме кладбища. Живи как хочешь, но предоставь и герцогине свободу действий. Строгость твоя в отношении к ней доходит до смешного, черт возьми. Вспомни, что рано или поздно ты бросишь Леа Мортон. Так не вооружай против себя герцогиню Клавдию». «А ведь это правда», — усмехнулся Роберт. «Почем знать, чего не знаешь? Пусть Клавдия едет в Вернейль. Гонтрана я уже отправил в Британь. Дома пустеет, вот и все». На следующий день герцог уехал, не простившись с женой. А несколько дней спустя Клавдия, садясь в вагон, говорила Герару. «Бабушка будет очень рада, если вы ее навестите». «А вы?» «Я буду огорчена, если вы не приедете в Вернейль». Сердце Поля встрепенулось от радости. Но намерение его часто ездить в Вернейль не осуществилось. Потому что недели три спустя была объявлена война с Пруссией. После победы над Нидерборном и взятия Сарсбрюка последовало сражение при Виссенбурге, в котором был убит генерал Дуэ, а французы потерпели поражение, сражаясь против четырех неприятелей. Герар предполагал, что герцог Роберт уехал в Англию, как вдруг 22 августа, в тот день, когда в Париже разнеслась молва о движении войск под командованием Макмагана по направлению к Седану, Поль получил письмо, в котором герцог извещал его о своем немедленном возвращении в Париж. «Как я рад, что ты вернулся! Я боялся, что ты уедешь за границу вместе с Леа Мортон». Этими словами встретил доктор своего бывшего друга. «Как ты ошибся! Леа посоветовала мне вернуться в Париж и приехала сюда вместе со мной», как будто обидевшись, отвечал герцог. «Теперь не время заниматься пустяками. Настала пора проливать кровь за Отечество». «Черт возьми! Ты увлекаешься патриотизмом? Впрочем, я разделяю твое увлечение. Я заплачу свою дань родине. Если бы я поступил иначе, то Леа презирала бы меня». «Вот как? Очень рад, что ошибся во мнении о ней. Что поделывает твой приятель, барон фон Грофен?» «Накануне дня объявления войны он внезапно скрылся, даже не простившись с нами». «А его секретарь?» «Шуман. Он собрался ехать в Страсбург, но мы его уговорили вернуться вместе с нами в Париж. Добрая Леа дала ему приют в своем доме, так как он остался без средств существования». Это известие привело Герара в ужас. Судьба преследовала бедную Женевьеву и за пределами гроба. Злейший враг ее будет жить в доме любовницы ее зятя. «Ну, как поживает моя жена в Вернейле?» продолжал герцог, не заметив смущения доктора. «Здорова ли Тереза?» «Я был у герцогини раза два или три. Она здорова. Малютка твоя развивается не по дням, а по часам». «Очень рад. На днях и Клавдия переедет сюда». «Зачем же? Не сегодня-завтра Париж будет объявлен на осадном положении. Герцогине следовало бы ехать в Англию». «Это правда. Да и ты был бы свободнее. Завтра я намерен ехать в Вернейль. Напиши письмо герцогине, я его передам». «Хорошо, я намерен занять место в рядах Национальной гвардии. Недаром в жилах моих течет кровь крестоносцев». Гордая улыбка скользнула по губам аристократа, он простился с доктором и уехал к Леа Мортон. «Герцог вернулся один?» — нерешительным тоном спросила Клавдия при свидании с Гераром. «Нет. Это вам не нравится?» «И очень». Заметив, что Поль побледнел, молодая женщина взяла его за руку и проговорила. «Да, это мне не нравится. Я боюсь, что под влиянием этой женщины герцог станет трусом». «Этого вы не должны опасаться. Роберт — человек легкомысленный, игрок, кутила, эгоист. Но в его жилах течет кровь храбрых рыцарей, не щадивших себя для спасения Отечества. Я уверен, что в этом отношении муж ваш окажется достойным потомком своих доблестных предков». «Как вы великодушны, друг мой! До свидания. Навещайте меня как можно чаще. Я никуда не уеду, не посоветовавшись с вами». Поль поцеловал ее в лоб братским, дружеским поцелуем и уехал. Несколько дней спустя империя прекратила свое существование. Была объявлена республика, а 10 сентября неприятель уже приближался к Парижу. Опасаясь, что сообщение с окрестностями города будет прервано, Герар решил, что на следующий день поедет в Вернейль. Герцог дал ему письмо, в котором просил Клавдию не предпринимать ничего без совета их общего друга. И Поль, взяв у нотариуса Дюгамеля 150 тысяч франков, отправился в путь. «Ну что новенького в Париже?» — спросила герцогиня, встречая доктора на крыльце. «Дела наши плохи», — ответил он и передал письмо Роберта. «Что же вы посоветуете мне?» — улыбнулась молодая женщина, пробежав глазами коротенькое послание мужа. «Можно надеяться, что война приходит к концу, так как король Вильгельм говорил, что воюет не с Францией, а с империей, а это последнее уже не существует. Тем не менее, я посоветовал бы вам уехать в Нормандию и там пробыть до окончания войны. С этой целью я привез вам 150 000 франков, небольшую часть капитала, оставленного вам в наследство вашей матерью». И доктор подал Клавдии объемистую пачку банковских билетов. «Как вы заботитесь обо мне, друг мой! Но что же будет с вами после моего отъезда? Я займу место при каком-нибудь походном госпитале, буду облегчать страдания раненых. Это священная обязанность медика в военное время». По щекам Клавдии катились слезы. «Пощадите меня!» — продолжал Поль, падая на колени. «Ваши слезы лишают меня мужества, которое мне так необходимо в минуту разлуки с вами. Исполняйте долг чести и совести, друг мой. Но знайте, что я умру, если с вами случится несчастье». Убитая горем молодая женщина, рыдая, кинулась на шею Герару и страстно, горячо поцеловала его в губы. Этот внезапный порыв нежности до такой степени ошеломил доктора, что он быстрым движением вырвался из объятий Клавдии и убежал как помешанный. Приехав в Париж, он заехал в клуб, надеясь застать там герцога и сообщить ему, что Клавдия уезжает в Нормандию. Но в клубе ему сказали, что де Бланжи-Порталь только что уехал, и Поль, скрипя сердце, принужден был отправиться в дом на улице Прани. Леа Мортен знала, что Герар ездил в Вернейль. Она уступила ему свое место рядом с Робертом на балконе и ушла в гостиную. Переговорив со своим другом, Поль собрался уже уходить. Как вдруг увидел вдали на противоположном тротуаре с иголочки одетого солдата Национальной гвардии, в котором он узнал Карла Дюре. «Мадемуазель Мортен!» — вскричал доктор, и Леа тотчас же прибежала на балкон. «Что я вижу? Бывший секретарь барона фон Гроффена уже надел военный мундир? Это делает ему честь. Если бы Шуман не исполнил этого долга француза вообще, и Эльзасца в частности, я бы его выгнала из моего дома», — ответила Леа. «Он бредит местью врагам, разорившим гнездо его семьи и пустившим их по миру. Я и сама намерена поступить с сестрой милосердия в один из временных лазаретов». Герар был буквально поражен, но не столько героизмом любовницы герцога, сколько поступком Дюре. Он не верил в существование психологических феноменов, и предчувствие чего-то недоброго закралось в его сердце, когда он, вернувшись домой, хладнокровно обдумал все, что видел и слышал в доме у Леа Мортен.